Глава шестая. 3 дня — не больно долгий срок. А Доньке кажется, что отца целую вечность нет дома. Перед тем, как уходить ему на зимнебережный устинский промысел, навестил Петр Чикин. Евстолья не знала, как себя повести. Да как отцу родному угодить, ведь первый раз у зятя в гостях. Раньше-то только обещался, а все не бывал, словно обиду на сердце скопил. Утиральником скамейку в переднем углу под образами обмахнул. И хотя по весне уже без света жили, с открытыми ставинками, но восковую свечу воткнула в тяжелый шандал и поставила посередке стола. А Петр будто и не видел дочерних хлопот. Открыто переживал за сваренного кипятком внука. Но мимо его взгляда не прошло, что Евстолья тяжелой стала. Ходит утицей и с лица порыжела. Значит, слава богу, живут ладом, раз наследника ждут. Да и Калина тоже вроде бы гостю рад. От самого порога встретил и шубу помог скинуть. Сидел Петр под образами, тяжело пыхал грудью, на рыхлых щеках синие прожилки, борода совсем посивела, долго на здоровье жаловался. Мол, уж такой больной, ноги по ночам стогнут, так чист все жилы вытягат. — Как не вытягат-то? — соглашался Калина. — На работе изломались, из воды всю жизнь не вылезали, у меня у самого, как начнет крутить, стоном выстану. Сказывают, старшиной в Бурсу, промысловая артель, от дорогой горы да от мизени. Вот, между прочим, спросил Петра. Да, есть такое дело, просит. Послужи обществу. Общество, оно знает, кому артель доверить-то. Каково со зверем-то нынче, виды-то каковы? А Бог его знает, на месте виднее, пожал плечами Калина. Я вот на море решил обратиться. Не знаю, одобряешь ли, нет, а только с извозу одни прогады да хлопоты. Сено, нать, упрежь, как на огне горит, харч подай, работников найми да накорми, да напои, да и денежку выложи. Скорби штанов буду, стал плакаться Петра, бросил первый пробный камень, и пошли по воде круги. И от моря не больно-то выгода. Ну, все ж, повезет, так разве только тогда. Да повезенка-то, баба-норовенка, с ней тоже слез хватишь, соплей на кулак намотаешь. Тебе-то уж грех на судьбу жалиться, — возразил Петр. А, не что и нажил. А я вот к морю обратился, слыхал, небось, — нарочито весело выкрикнул Петр. Чего-то было, 3 лодки, — сказывают, — рядишь. Все, тут уж все. Коль не будет зверя, Христа ради пойдем. Ты бы, Калина, зятелка, подсказал, как да что? Ты бы, Влад, свой, тут вырос, да тут и оброс. Обошел просьбу Калина и тайно подумал, лисовин ты, ой, лисовин, ты хитро обхитришь. Сколько и год собираешься с самой Христа радничать, а уж всю деревню под себя подмял. «Помоги отцу-то, чего тебе стоит?» — попросила Евстолья. «Не бабье дело. Осмелела. Велась около стола, порой и к краешку садилась, распялив на столешни плотные белые руки с желтыми мозольками на локтях. Отца б так не посмела. Там и глаз-то выше пол не подымала, а тут хозяйкой повела. Хотел прикрикнуть Калина, но сдержался. Глянул в замшелое лицо, пожалел. Кого-то принесет, вот бы еще паренька. Из того бы вырастил кормщика, раз Доньку упустил. «Принеси-ка сушку», — попросил Евстолью. Та принесла хрустальные рюмки, да графинчик зеленого стекла норвежской работы, да латку с соленым сигом, да каравай ситного, тут же разрушила ножом хлеб на толстые куски. И на широкую плашку еще навалило кислые щуки, тускло голубеющие на изломе. Сразу по избе пошел вонькой душок и захотелось есть. потянулись с первым делом за щукой. Подлили в миску холодной водички, стали макать, сопели, думая каждый о своем. Смеркалось, и свеча оказалась кстати. Роняла радужные круги на чисто выскобленную ножом столешню. Донька на приглашение мачехи пойти поесть, что ли, смолчал, лежал на палатях, сонный, и Калин несколько раз ловил на себе его чужой взгляд. Что-то с сыном. Совсем зачужел, в глаза прямо не глянет. Не принимает мачеху, хоть ты убей его. И баб-то не знает, каким боком к нему пристать, только Донюшка, да Донюшка. Уж и нехорошо бы. Большой, ведь пора понимать, а все ум-то детской. Господи, по что б не жить миром? И Гришаня вот не заладил. Что-то перечикнулись без него с Евстольей. Снарядился и в кельи убежал. Как там один, никто не приглядит, ведь все самому надо. Сидел Калина, светлый и какой-то молодой душой. В бане помылся, облачился в чистые сподни, с Богом посоветовался. А сейчас всех родных перебирал, как бы винился перед ними. Уж чего не по вас сделал, так простите. Был телом Калина еще здесь, в родной избе, а душой там, посреди бурсы своей. Каково нынче будет, подумал. Порой до 1000 человек на Устинский промысел сойдутся. Да как тронутся по льдам в Голомень, в открытое-то море, будто войск какой-то спустился. В деревнях-то осиротеет совсем. А на зимней бережней стороне словно торг какой, и будто все сами по себе, своей лодкой живут, и харч, и дрова свои, но шагу не шагнут без веления старшины. Тут он вам и хозяин, тут он и голова, и светлый ум, и милость, и наказание. Захочет и на берегу оставит, если провинишься своеволием своим или пьянством, а то и повелит крепко наказать. И сами же мужики портки снимут и всыплют ослушнику, а тот еще будет просить мир, чтоб простили его грешника, да не оставили без промысла. Ой, труден, труден Устинский промысел, и ни один человек порой оставит там свою головушку. И будешь ты навеки умный человек, коли вернулся домой живым да непомятым. Доверили. Эш ты, доверили. Значит, по нраву пришелся, коли на третью бурсу выбрали. Да и то, если вспомнить, на хорошего зверя в прошлый раз выил. Разыскали, окружили тюленье стадо со всех сторон, да еще морские ветры пособили, сдавили льдины так, что чистой воды ни слезиночки, ладошкой не зачерпнуть, зверь деваться некуда. Тут один взревел, хитро так, чисто да тонко. Другой пристал, третий заголосил, реву подняли, бог ты мой. Это скликают друг друга. Сказывают, другие милые, сбивайтесь к в одну кучу, сообща-то, наведем защиту, поднатужимся дружнее, да, может, и продавим лед. Вот и лезут друг на дружку. Вот пыхтят, силу останнюю собирают, и запашина поднялась неимоверная, дохнуть нечем. Тут ж не зевай. Не давай им лед проломить. Лупи хвостягой, черемховой, шишкастой палкой, да все по головам, упаси Боже, по шее смазать. Загласит тюлень, кинется в сторону, метаться начнет. Всего зверя разгонит, и никакими силами его тогда не остановить. Помчится к воде, как скороход. Начнет упираться грудью да задними ластами подхватывать, никому не догнать. Большое дело. Бывает на Устинском промысле. Однажды в сутки поешь. Хорошо, если полфунта хлеба проглотишь, то ты еда в рот не лезет. Одним жаром внутренним живешь. И тяжелее этого загребного промыслу. Ничего на свете нету. Недели по 4 земли родной не видишь. Море кругом, одни льды. Под буйно-то завалишься спать. Утром подниматься, а головы оторвать не можешь. Примерзла волосьё-то к одеяльнице. Смертельный этот промысел. Верьте Богу, и, Господи, счастлив тот человек, коли жив на берег вышел. А там дележ. Каждому поровну и без обиды. Это на и бурса. И как удача пала, много денег архангельские купцы за харавину, тюленью шкуру с салом дадут. А бывает и так, что проплаваешь в море 4 недели, хлеба все приешь, а будку прервешь, сгоришь и пустой на берег выйдешь. А ежели еще шторм падет, да раскинет 1000 лодок, разнесет во все стороны, тут совсем беда. Калине захотелось просто полежать на кровати, заложив руки за голову, подремать с неясными мыслями, слушать, как ровно дышит рядом баба, настроить себя на долгий путь, ведь как-то все еще обернется. Но гость не уходил. Размеренно откушал всего черными разбитыми пальцами. Со своими лошадьми возится, руки-то и запрели, мелькнула у Калины мысль, невольно оглянула свои ладони, тоже словно порубленные сечкой, с желтыми кругами мозолей. Не бари, не бари, чего уж там. Достается тоже Петре. На горбе своем хозяйство поднял. Неожиданно пожалел тесть. Пенежан-то я на свои хлеба нанял. Чисто все по загромам подмел. Как и жить, как и жить? Неожиданно вернулся к прежнему разговору Петр. Ну так чего, ежели возможность есть? По что нет-то? Хлеба-то печеного на лодку одну 17 пуд, да круп гречневых поболее пуда, да масла коровьего 14 фунтов, да говядины поболее 3 пуд, да рыбы, морянки, да толкна, господи, неужто все съедят? Одно разорение, за что ни возьмись, то нать и другое нать, — жаловался Петр. — Как полагаешь, не лишку на 7-то человек? — Какого тут лишку? Мужика кормить надо. Вот, я и думаю так же. А еще каждому покрутчику совик за 5 рублей, да бахилы. Господи, сколь все дорого стало. Да на каждую лодку посажни однополенных дров, да 7 багров, да 7 лямок, каждая в 10 сажен, 2 винтовки с порохом да свинцом, да овчинное одеяло. Каждый лодк мне в 100 рублев палос. А что еще получу, один бог ведает. Своей рукой себя по миру пустил. Господи, Господи! Небось, тебе 5 паёв пойдет. Свое возьмешь, Петр Афанасьич, ты своего не упустишь, — покрутил пальцем Калина. Мужикам на всех 3 пая. Не нами заведено, тот, дай бог, на свое вывести, — вскинулся было Петр, загудел низким голосом, но сразу смял себя. Приневолил, подсел поближе к зятю. Ну, давай, поднимем пасашок. Стукнулись хрустальными рюмками. Чистый звон пошел по избе. Даже Донька встрепенулся на палатях, поднял голову. Ангельский звон-то! Богато живешь, зятелка. Всего и заведения в Норвегии соблазнился. Уж больно ясно поют. Вот и меж нами бы такой звон, а? «Зятелка!» — неожиданно сравнил Петра, намекая на душевную близость. «А то все как кочерга с ухватом скребемся. Тяжелый ты человек. Да уж какой есть. Ты не обижайся, я к слову примолвился. Богу благодарен, что моей девке такой мужик достался. И ты у меня чтоб... Ох!» — погрозил Евстолий. «Да я и так, батюшка». «Но то-то!» — снял с воронца шапку. Евстолья вела сокола, помогала отцу надеть шубу. Петр кряхтел, плотнее насаживая овчину на покатые плечи, и ни словом не обмолвился, зачем приходил. Но и не могло так случиться, чтобы Петр Афанасьич ради простого любопытства заглянул. — Так я пошел. К нам милости просим. Мы по родне нынче не чужаки. Еще потоптался у порога, держа за дверную скобу, между прочим, заметил. — Ты моей лодке-то отметь, как ли поближе к себе прижимай. Мало ли что, я уж тебя после не обижу. Вот и открылся тестюшка. До самого ухода таился. жалился, водочки распил, длинный разговор до самых потемок вел. — У меня же бурса, а не твои лодки, Петр Афанасьевич. Я там за всех ответчик, и добычу прилюдно делим. Харавину лишний накинешь. Я говорю, в случае чего, шторм там или штодок, прижимай. Для меня ведь каждый, Петр Афанасьевич, как волос на голове. Какой не рви, а все больно. Не то баишь, — укорливо возразил Петр. — Ты, батюшки, такие слова не говори, — вдруг вмешалась Евстолье. — Он на плохое не наставит. — Поди, поди, — отмахнул Скалина. — Как так поди? А я тебе не жена, — подняла неожиданно голос Евстолье. — Эй ты, цеть, не твоего бабьего ума тут дело. Загорячился Калина, легонько отпихнул Евстолью в плечо, та притворно завыла матерна палатка. — Не любят они меня, татушка, изводят, готовы живьем съесть. — ты что мелешь? — растерялся Калина, замахал руками. — Вы тут девку мою не забежайте. Не к месту вмешался Петра. Его б ты дел теперь помалкивать, раз девку с плеч смахнул. Но тут нарочно отравил Калину, доводя до гнева. — Девка-то золота! Эту девку только в передний угол посадить, да молиться на нее! — Вот и молись! — резко оборвал Калина, слыша, как все закипает у него внутри. Он глядел на Петру и вновь, как много лет назад, ненавидел это жидкое безбровое лицо с выпученными глазами. — Но-но! Не понюгай, не запряг! — Иди, давай, иди от греха подальше! — засуетился Калина, по-петушиному подскакивая. Он был мелок перед громоздким тестем, почти на голову ниже его, но без боязни напирал груди. — Но, полегше! — отступал Петра, не ожидая такого оборота. — Иди, иди давай, или проводить! — Ты, доченька, ежели шибко притеснять станут, так поди в родной дом! — елейно предложил Петра. — Уж там тебя не ославят. — А хоть нынче скатертью дорожка одержать уж не станем, не? — раскипятился Калина, а Донька на палатях молчаливо подбадривал, веселя с душой. — Так ее, тятенька, тони ее на сырю, одни-то во славу заживем. Но тут Евстолья почуяла беду, бабьим умом поняла, что в таком глухом гневе ссора далеко зайдет. Тяжело повалилась на колени. — Калинушка, благодарный муженек мой, не гони, любой ты мой, единственной! Душой сразу поникла, вспомнив, что ждет ее в отцовском доме. Если придется уйти отсюда, тогда лучше сразу и в омут, где баба в осенне утонула. — Да ну вас! — плюнул Петра и почти побежал вон еще, бормотал вслух. — Больно много на себя несешь, больно высоко себя ставишь. Да уже поглядим, как, каково. Калина сразу растерялся, увидев на лице бабы свои проливные слезы и распухший красный нос. Бросился поднимать ее с пола, втайне больше всего жалея будущего сына, которому глупая жонка могла навредить, а когда Евстолья приникла набухшей грудью, да зафыркала Калине в плечо, щекотно роняя слезы. Он сразу и растерялся, жалость затопила душу, и, словно ребенок малый возле мамки, топтался нерешительно и робко гладил литые опущенные плечи. — Ну, Господь с тобой, Евстольюшка, да сорвалось оно с языка-то, будь оно неладно. Да и ты тоже хороша, ни ко времени сонулась, но перестань же, ой, разненилась, изб скоро затопишь. Евстолья всхлипнула в последний раз, широко улыбнулась сквозь слезы. — Да чё ты? Все чё ли? Ну-ну, Господь с тобой. Потом они лежали на кровати. Калина долго не мог уснуть, ширил глаза в темноту. Рядом ровно дышала в плечо жена. И он чувствовал к Евстолье ровную, тихую благодарность за то, что она вот лежит рядом и тепло сопит, и тут же назойливо бронил себя, что вот не сдержался и наговорил бог знает чего, и не мог толком объяснить, что к чему. Но Петра про лодки свои заладил. — Ежели каждый пойдет ко мне, да все про себя просить станем, тут и бурса рухнет, запросто рухнет. А ведь артелью и держимся в море, без артели беда, ложись и помирай. Так бестолково еще думал Калина. Винил себя, что не сдержал гнев, тягуче вздыхал, и сон бежал от него. И вот 3 дня минуло, как опустела дорогая гора. Добрая сотня мужиков ушла на зимнебережный промысел доставать тюленя, и с угора еще долго было видно, как по кулою в сторону моря вился длинный обоз. Мужики шли подле саней или цеплялись за передки розвольни, а в санях везли зверобойные лодки. Многие сажени дров, без которых в зимнем море смерть, харч и всякий промысловый скарб. Ушли мужики, словно бы растворились в снежном безмолвии, и многим на деревне тогда стоскнулось. А нынче Доньке Богошкову сон явился. Стыдно самому вспомнить, ой, грех-то. Будто с тядькой вениками напарились. Донька шалел и к протоке выскочил, а курья-то почему-то уж по-весеннему растекалась, и кусты по берегу опушились легким листом. Подумал, вроде бы не ко времени лист на дереве, ищи пасхальных яиц не били. Но в курью нырнул с разгона и обратно в баньку, а там, господи, уж и не тядька сидит на полке. А баба какая-то голая, и лицом-то отвратившись, словно бы стыд ее берет, красная от жара, мокрые волосы сосульками на плечах. Донька бы вон из бани, а ноги приросли, будь они неладны. И еще главное, почему-то спросил, тядька-то где? А баба-то позови. Донюшка, патри-ка здесь-ка, и на грудь свою тычет. Но лицо-то все сторонит, будто и вовсе без лица. И Доньку, словно кто за руку и ведет, а баба тут лицо-то и покажи. Боже праведный! Да то мачехе лицо, но только беззубое, в рытых шадринах, оспинах, и волосы не мокрыми сосульками, а седыми куропачьими крыльями, и на пальцах когти железные, и она этими когтями за шею. Да и ну мять, ну давить ее, ой, люба как, ой, сладко! Проснулся Донька в потемени, овчинное одеяло сбилось на лицо, замоталось вокруг головы. Едва освободился от потной овчины. Вспомнил сон и сразу загорелся от стыда и смущения. Потом долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в низкий потолок. На кровати заворочилась Евстолья, зевнула, ох, охонюшки, слышно было, как скрипнуло дерево, мачеха чесалась, сонно бормотала что-то, хотя и можно бы поспать ей, поваляться без мужика на кровати, а не спится вот. В 3 ночи уж словно кто глаза раскрывает и велит вставать. Удивляясь чудному и страшному сну, Донька стал собираться на работы, а сам любопытный тайно подглядывал за мачехой, за ее неуклюжей поступкой, удивляясь, за что ее только и отметил отец, и что выглядел в ней близкого сердца. Потом наскоро помакал вчерашние рыбы, запил квасом, горьковатым и протухшим. Вспомнилось, какой квас настаивала мать, душистый, слегка кисловатый, и сразу взгрустнулся. За ночь на улице выстыло, снег потончал, высох, и сейчас скрипел, как подгорелый хлебный каравай, лужи тонко лопались, прыскали студеной водой, утренний воздух будоражил, пахнул дымами и свежестью, вызывал легкую и томительную жажду. Его хотелось пить, как матушкин квас. Подмороженной дорогой идти было весело и легко. Донька побежал, по-детски размахивая руками в прискочку, и странные сны сами собой оставили его. Парусник виделся издалека. Он стоял на городках, словно большой белый зверь, вытягивающийся от сна. Мужики хотели спустить шкуну на первую большую воду, и потому за топоры брались с позаранок. Обычно у суденка толпились ребятишки, копаясь в носах, что-то гундосили неясное, стояли час и другой, потом неожиданно срывались с места, словно кто подстегивал их, и уносились оврагами в подугое. Сейчас у городков было пусто, но уже с той стороны доносило дымом, и засадистый, сбитый из глины печи, врывался порою огонь, и розовые отцветы его на снегу виднелись от деревни. Порой там кто-то появлялся, скрывая собою малиновые отблески, и орудовал кочергой. Наверное, Егорка немушка всех опередил, и сейчас готовил набои, бортовые доски. Тут из-за печи вышел и Гриша Дзиуля, прислонил ладонь к глазам, высматривая, кого там леший несет по угору, и по неловким шагам признал сразу Доньку подручного, и, конечно, что-то сказал руками Егорки и немушка, потому что они вдруг стали рядом, поджидая парня. «Здорово ночевали!» — крикнул радостно Донька. «А что спать-то, слава богу!» — ответил Гриша Диуля, пожевал губами, вроде бы собирался еще что-то добавить, но только махнул рукой. «И теперь, пожалуй, до второй выйти будут здесь только молчанка и потная работа». Егорка еще помешал кочергой в печи. Пламя загудело, лисьим хвостом сунулось из стопки. В медном котле, обмазанном наглухо синей глиной, вода яро шевельнулась, захлопотала, толкаясь в брюхо котла, и пар потянулся в длинную деревянную трубу, поставленную на козлы. Еще помедлили чуток. Мастер сбил на затылок коричневый овчинный трюх, открыл трубу и вытянул оттуда длинную сосновую доску с капельками смолы на желтых разопревших жилах. Сразу замычал багровее лицом. Тут заспешили, схватили доску в шесть рук, зажали в клещи, стали колотить клинья, напирая распаренный набой к сосновым тесаным кореньям, которые топорщились из киля, как ребра оглоданной нездешней рыбы. Доска была еще горячей, и пахучий жар ее пробивал кожаные рукавицы, а мастер что-то смекал, вглядываясь в набой, подгонял его циркулем, оставляя едва видимую черту, словно бы краил кафтан. Тут все творилось без слов. И не потому только, что мастер был нем, а просто не просились слова на язык, да и некогда говорить в жаркой работе. За годы мужики приросли друг к другу, как мясо пристает к костям, как любимая рубаха льнет к телу и сгорает от старости. Тут достаточно было кивка головы или движения плеча Егора Немушки, и вот уж Донька сверлит на паре ей сквозную дыру, Гриша Диуля забивает нагель стержень и расклинивает его с конопаткой, чтобы не сочилась вода, а потом дыру схватывают медными заклепками, и тягучие удары разносятся куда как далеко в весеннем просторном воздухе, толкаются в дома, и, кажется, будет окончательно деревню, потому что оттуда с гиканьем сыплются пацаны, словно бы ожидали они этого мгновения на задах изб, а сейчас вынеслись на косогор, обошли кольцом брюхатую шкуну и сразу замолчали, тараща светлые глаза. А мужики уже скинули с плеч балахоны, остались в суровых рубахах до колен, кожаные пояски обжимают на лбу вспотевшие волосы, и некогда вытереть соленую влагу, капнувшую на глаза, потому что у корабельного мастера Егора Немушки нет усталости, а в его сухом, свитом искорения в теле нет воды, и пока не кончится в желобе доски, он так и будет крутиться, изредка гыкать и пузырить слюной тонкий белый рот. Так доска на доску внахлёст шили корпус, грудастый, как яйцо, с потеками серы и дегтя и бисером заклепок по бортовину. К полудню солнце растеплилось снега, На высоких рыжих буграх туманно парит просыхающая земля, запахла мягким деревом и набухшим льдом с реки. На той стороне таинственно посинела тайга, и ближние кусты ивняка вспыхнули желтым, ослепительным сиянием, словно бы облитые парным молоком. На дневную выть мужики пошли в деревню по своим избам, и среди троих Егорка Немушка выглядел совсем подростком. Последнее время только сбелел волосами, как зимний заяц. Распрощались с кивком головы, разошлись по околоткам. Донька миновал избу Павлы Шумовой и на взвозе увидел Клавдию Петрухича. Тот вихлялся на жердинах, стараясь порушить и без того дряхлое житье. А завидев Доньку, скатился вниз, широкий в груди не по летам, вылитый Петр Чикин, в выпученных сорочьих глазах проявился дерзкий интерес. — Эй, Петрухич! — крикнул Донька. — Прояшку! Ничего? — Нека! — крутнул головой Клавдия и полез пальцем в нос. Донька потоптался, решил повыспросить все у самой Павлы. Правда, в Дорогой Горе поговаривали, что баба нынче совсем плоха стала. С головой у нее не лады, больше сидит дома и редко выходит на деревню. Нашел он Павлу в избе. Хозяйка понурилась в переднем углу. Волоковое оконце наглухо забито соломенными матами. Душина стоит, дышать нечем. В светце неровно горит лучина, и в тусклом желтом свете выглядела Павла бабой-ягой. Как-то быстро ссохла сжонка, утеряла могучее тело, лицо обросло зеленым мохом, и жидкие волосы выцвели, будто зимняя трава. Баба встретила Доньку молча, каким-то неспокойным взглядом уставилась в лицо, и высохшие кривые пальцы непрестанно ползали по груди, словно Павла только что теребила от пера весеннюю птицу и сейчас обирала с фартука налипший пух. — О, завсе так! — прошептал за спиной Клавдия. — Яшу не видали? — спросила Павла Шумова, быстро шагнула навстречу и застыла на середине избы, ожидая ответа. — Я была сам того, сам хотел, — растерялся Донька. — Яшу не видали? — быстро по птичьи, — повторила Павла. — Она завсе так, уж не знаю, как жить более, — сказал за спиной Клавдия. Донька пожал плечами, грустно оглядел избу и, не зная, чем помочь, пошел, а за спиной словно бы каркала хозяйка. — Яшу не видали? —